Ганс. Ганс сидел рядом с Галлиманом. В палате было тихо, как ночью в пустыне. Он долго сидел неподвижно, как статуя. Пожалуй, он был даже неподвижнее старика, лежавшего на кровати. Свет не горел, и тьма ночи скрывала все. Безмятежный лунный свет словно бы обвивал две статуи легкой вуалью, дарил холодное утешение их безмолвной тоске. «Галлиман, ты мог себе представить такой исход?» Ганс закрыл лицо руками, наклонился, оперся локтями о край кровати. Он не рыдал, не произносил яростных проклятий. Ему было так больно, что приходилось напрягать все силы, чтобы владеть собой. Старик, лежавший на кровати, выглядел исхудавшим и хрупким. Его редкие волосы разметались по подушке. К телу было присоединено множество тонких трубочек, тянущихся к многочисленным приборам. «Жизнь обречена на то, чтобы наполниться сожалениями. Верно, Галлиман?» Ганс положил руку на плечо старика, как часто делал 40 лет назад. Его пальцы прикоснулись к костям. Казалось, в больничную рубашку облачен скелет. Ганс не стал убирать руку. Он словно бы надеялся передать телу старого друга свое тело и свои чувства, вернуть его к жизни. Но старик ничего не чувствовал. Ганс осторожно убрал руку. Он встал, подошел к окну, распахнул створки и перегнулся через подоконник. Казалось, часы в палате остановились. Там, где заканчивалась жизнь, казалось, и время останавливалось. Ганс не знал, как вспомнить последние сутки, самые важные 24 часа в его жизни. 24 часа назад он находился в зале совета, устало дождался окончания дебатов, а потом смотрел на то, как уборщики начали наводить в зале порядок. Он устал, но не огорчен. Он волновался, но сохранял решимость. Он не знал будущего, но верил, что сделал все, что мог. Только что он повздорил с Хуаном. «Мы должны послать спасателей к землянам», — сказал Ганс. «Не нужно этого делать», — ответил Хуан. «Почему?» — спросил Ганс. «Они не похитили никаких важных секретных данных», — сказал Хуан. Ганс не желал сдаваться, Хуан тоже. Тогда Ганс приказал Хуану созвать срочное совещание всех руководителей системы полетов. Хуан неохотно согласился, хотя и настаивал на том, что в этом нет никакой необходимости. В это время Хуан еще не знал, что грузовой шаттл совершил вынужденную посадку. Только интуиция подсказывала ему, позволить землянам бежать было ошибкой. Оставшись в зале совета, Ганс ждал Хуана и других руководителей. После царившего здесь еще совсем недавно шума и гама, в зале было как-то особенно тихо. Дурные предчувствия Ганса нарастали, хотя он всеми силами гнал их, считая, что это все от усталости. Он не знал, давно ли уже сидит здесь, но за это время перед его мысленным взором пролетело так много событий и этого дня, и всей его жизни. Он думал о старых друзьях, о 4 десятилетиях конфликта и дружбы между Марсом и Землей. Уборщики держались на расстоянии от него, не хотели его беспокоить. Ганс, глядя на их работу, чувствовал себя посторонним, зрителем, который следит за тем, как на сцене опускается занавес. Он ждал Хуана и его подчиненных, но вместо этого пришла ужасная новость. Ганс не в силах был поверить собственным ушам. Его руки сжали плечи вестового, как кандалы. Он потребовал подробностей, надеялся, что подробности позволят ему убедиться в том, что это неправда. Он так хотел, чтобы это было неправдой. «Когда я увидел тело этого мальчика, Галлиман...» Ганс резко отвернулся от окна и устремил взгляд на старика на кровати. «Знаешь, как сильно мне захотелось, чтобы там лежал я, а не он. Он ударил кулаком по груди, словно только так мог успокоить свое сердце. Он снова увидел это. Опять к нему вернулись жуткие, но неизбежные воспоминания. Он не мог этого забыть. Он не мог себе позволить забыть это. И он заставлял себя снова вспоминать эти ужасные чувства. Парень лежал на одинокой кровати посередине комнаты. Стены были темно-синими и пропускали совсем немного солнечного света. Он лежал в тени. Ганс медленно, шаг за шагом, подошел к нему. Он был укрыт белой простыней, и казалось, что он умер во сне. Но вблизи стало заметно, как исковеркано его тело под простыней от множественных ударов и тяжких травм. Ганс приподнял простыню и заставил себя увидеть страшную правду. Потом он осторожно опустил простыню. Тело парня походило на искореженную машину. Голова и лицо были разбиты до неузнаваемости. Руки и ноги были сломаны во многих местах. Поврежденные ребра торчали из порванной кожи, как ножи. Несколько длинных красных рубцов напоминали раны, полученные в схватке. Но Ганс понимал, что это такое. Это были следы отчаянных попыток хирургов спасти парня. Но никакой возможности спасти парня, упавшего с неба, конечно же, не было. Все его кости были переломаны. А на куски тело не разорвало, только потому, что он, ставший жертвой песчаной бури, был в скафандре. Ганс протянул дрожащую руку, чтобы прикоснуться к лбу погибшего, и его сотрясли беззвучные рыдания. Он дрожал, как осенний лист. «Это я виноват. Галлиман, ты понимаешь? Это я виноват!» Ганс с такой силой нажал на подлокотник, словно хотел вдавить его в землю. «Умереть должен был я. В юности я представлял себе вот такую свою судьбу. Но из-за того, что я утратил отвагу, он погиб вместо меня из-за моей ошибки. Не говори мне, что это неправда. Это правда, и это я виноват. Я обманывал себя, тешил пустой надеждой, но при этом я ничего не сделал. Я говорил о мире, об общении, но при этом позволил желанию завоеваний расти подобно сорнякам. Я думал, что можно остановить войну моими приказами, но когда войско горит желанием воевать, разве я могу встать на его пути? И не Хуан в этом виноват. Он всего лишь язычок ревущего пламени, а меня это пламя поглотило. Когда мне сообщили о побеге землян, знаешь, что я в тот момент подумал? Я не подумал об их безопасности. Я подумал только о том, как это происшествие скажется на переговорах с землей. Я смотрел на этих двоих не как на людей, а как на некое средство. Анка не должен был погибнуть. Если бы мы сразу же отправили спасательные корабли, все остались бы в живых. О чем мы только думали? Мы словно в шахматы играли. Анка погиб вместо меня. Он погиб вместо юности старого дурака. Позор. Стыд и позор мне. Ганс сжал кулаки. До боли зажмурился. Он высунулся из окна и запрокинул голову. Он будто бы пытался выпустить сжатый воздух из легких долгим воем. Но он не проронил ни звука. Его окутывал лунный свет. Его руки и плечи были напряжены, как лист железа. Миновало немало времени, прежде чем Ганс опустил плечи. Он чувствовал себя еще более усталым. Он отвернулся от окна и, снова сев у кровати Галлимана, стал смотреть на умиротворенное лицо старого друга. «Я не сказал тебе, старина, что моя Люинь любила этого парня. Не знаю, как посмотреть ей в глаза. Я принес столько боли тем, кого любил. Сколько у меня грехов». Ганс стоял у окна. Когда он вернулся к кровати Галлимана, он стал немного спокойнее. Была глубокая ночь. В окнах палат больницы гасли огни. «Галлиман, я плохо поступал со многими, включая тебя. Я наблюдал за голосованием, в результате которого было принято решение покинуть твой город. Ты сердишься на меня? Ты недоволен тем, что я с тобой не посоветовался? Ты теперь, как прежде, станешь спорить, пока не убедишь меня. Когда очнешься, будешь кричать и трясти кулаками? Надеюсь, что так и будет. Я вправду очень на это надеюсь. Тогда я пойму, что ты — это действительно ты, и мне будет легче. Ганс опустил голову. Столько всего случилось за один день, и словно бы ради того, чтобы свести его с ума. Люинь взбунтовалась, совсем как Квентин, а потом произошла жаркая перепалка с Хуаном, а потом пришла новость про Анку, и всю ночь шли поиски, а потом за его жизнь отчаянно бились хирурги, а утром он увидел его мертвое тело. И, наконец, когда Ганс уже буквально валился с ног, ему пришлось председательствовать на голосовании в Совете. Может быть, настал тот день, когда обе наши жизни закончатся. Утром на голосовании в Совете были выставлены два предложения. Одно прошло, а второе нет. Прошло предложение скалолазов о плане переселения и использования воды с Цереры. Это было предсказуемо. После жизни в запечатанной коробке больше полувека сама мысль о возможном переселении в открытую среду обитания была невероятно притягательна. Не прошло предложение Хуану атаковать Землю. Хуан месяцами набирал ради этого поддержку, и, казалось, предложение гарантированно пройдет. Но тут пришла новость о гибели Анки. Законодатели не могли проигнорировать его жертвенный поступок. А спасенные земляне из благодарности согласились сделать все возможное, чтобы помочь Марсу в предстоящих переговорах с Землей. Было еще несколько небольших предложений. Такое голосование случалось только раз в год, и большую часть предложений предварительно горячо обсуждали через посредство Центрального архива. Так что в данном случае голосование было чисто формальным. Серьезные расхождения во мнении грозили только самым важным решением. Ганс исполнял свой последний долг перед уходом с поста консула. Через куполообразный потолок светило солнце. Мирное, как всегда, ничего не ведающее о горе и печали людей, и озаряло всех. Ганс вел заседание по знакомому протоколу. Спокойно и привычно. Невзирая на все волнения и тревоги, пережитые за ночь, он вел себя как консул. Когда Ганс ставил печать и подпись на окончательной резолюции, утверждавшей план скалолазов, его рука на мгновение замерла. Он понимал, что как только подпись и печать будут поставлены, город, за который они с Галлиманом были готовы отдать жизнь, станет историей. Ганс сохранял спокойствие. Он ждал ночи, бездна, которая утихомирит бурю в его сердце. Обычно Ганс противился тому, чтобы впадать в размышления о прошлом. Он опасался, что воспоминания принесут с собой слабость и растерянность. Но порой он все же медленно открывал ворота шлюза своего сердца, и во время этого печального ритуала в сердце бурным потоком врывались воспоминания. Тогда Ганс стоял под водопадом памяти, и невидимая вода била по его телу. В детстве он жил в домах из камня и песка. В архивных фильмах он видел древние марсианские постройки, полуземлянки, но в таких жилищах ему жить не довелось. Самым ранним, что он помнил, были холодные пещеры, в которые проникали звуки и зрелища войны. Окружавшие его люди готовились к войне, вели военную разведку, дрались, наблюдали, шли в атаку, отступали. Ожидание сменялось ужасом, за ужасом снова приходило ожидание и так далее. И смерти. Так много смертей. Дома, рассыпавшиеся в прах у него на глазах. Самые первые жилища на Марсе находились в пещерах, которые были снаружи покрыты металлом. Металлическая обшивка — в связи с малым количеством металлов, была тонкой и не очень хорошо защищала от радиации. Во время бомбардировок Эти жилища часто обрушивались и превращались в могилы для своих обитателей. 20 лет марсиане сражались за жизнь в таких тяжелейших условиях, до тех пор, пока Галлиман, ближе к концу войны, не совершил прорыв в строительстве. Стекло на Марсе получить было проще всего. Стекло было легко плавить, ему легко было придать нужную форму с помощью сжатого воздуха. Разрушенные стеклянные постройки было довольно просто отстроить заново. Дома Галлимана представляли собой не просто постройки, это были настоящие экосистемы в миниатюре. Дома производили энергию, регенерировали воздух, обеспечивали циркуляцию воды, выращивали живые организмы, ликвидировали отходы. Они были похожи на эквилибристов, осторожно державших на шестах сразу несколько вращающихся тарелок. В разгар войны марсиане зарывались под землю, а потом быстро выстроили новые жилища, будто бы надули стеклянные пузыри. Ганс не был свидетелем кровопролитных баталий прошлого. Его война велась в космосе, и даже позже, будучи пилотом, он не видел лиц своих противников. Из детства ему запомнились несколько взрывов. Без пламени, без воющих в небе бомбардировщиков, без туч пыли и дыма. Тяжелая металлическая бомба просто падала на поверхность планеты, врезалась в почву и с глухим звуком взрывалась. От взрывов рушились горные склоны, подкашивались стены пещер, обитатели которых погружались в вечный сон. Такое происходило всего раз в несколько месяцев, но дни в промежутке от бомбежки до бомбежки были полны страха и ужаса. И чем реже такое случалось, тем страшнее становилось ожидание. Марсиане привыкли жить в темноте, не видя неба. Так они и жили до тех пор, пока дома Галлимана не дали им возможность спокойно смотреть на приближающиеся ракеты. Дома подарили марсианам возможность смотреть на небо отважно, не прятать свой страх перед космосом и хрупкость своих сердец. «Галлиман, в те годы ты был так отважен. Тебе еще и 20 не исполнилось, а ты уже не боялся стукнуть кулаком по столу, отстаивая свой план перед старейшинами. И что удивительно, никто из них не бесился из-за этого. Ты помнишь об этом? Ты был гением, рыкающим львом. Ты мог бы представить сегодняшний день? Все мы тогда были так молоды, вернее, даже сказать, юны. Помнишь, как мы выпивали и хвастались, представляя себя столпами будущей республики? Да, конечно, тогда мы просто шутили, но мы сумели осуществить эти мечты. Никто у нас не отнимет того, что мы совершили. Но скажи, ты доволен? Похожа ли ныне живущая республика на ту, которую мы воображали в мечтах? Ты всегда был слишком горделив. Именно из-за твоей гордыни твои враги ненавидят тебя. Именно из-за нее тебя любят твои друзья. Ты слишком горд, и ты никогда не хвастался своими достижениями. Ты считаешь это ниже своего достоинства. Ты никогда не упоминаешь о своем вкладе в дело республики. Ты позволяешь другим говорить что угодно о твоих постройках. Даже тогда, когда их считают какими-то мелочами, чем-то таким, о чем упоминать и не стоит. И только я знаю, как дорого тебе все то, что ты сделал. Ну почему ты не отвернешься от своей гордыни и не признаешь это? Ведь ты же влюблен в свою технологию, в свои творения. Ты настолько им предан, что тебе приносит жуткую боль любая критика любой мелочи. Даже в те выходные, когда болезнь в итоге приковала тебя к постели, ты изучал теплопроводность материалов на основе кремния, чтобы внести улучшения в конструкцию стеклянных жилищ. Почему ты не можешь сказать об этом всем? Нет ничего стыдного в том, чтобы заботиться о своих творениях. Не будь ты таким гордецом. Быть может, тогда те, кто тебя не понимает, не видели бы в тебе старика, задравшего нос и живущего былой славой. И кто-то захотел бы тебе помочь сделать наше будущее более прекрасным. Галлиман, в конце концов, я вынужден был подписать документ, который приведет к тому, что твой город будет покинут. Твой город. Наш город. Ты возненавидишь меня? Я всегда надеялся, что в один из этих дней ты очнешься. А теперь я надеюсь, что ты не очнешься никогда. Не очнешься и будешь продолжать жить в своем сне, наполненном иллюзиями, и не будешь видеть безжалостную реальность и руины этого брошенного города. Не знаю, что хуже. Жизнь, наполненная отчаянием и трудностями, или такая, когда перед самой смертью у тебя отбирают все то, что ты сотворил. Старина, я все еще здесь. Ты меня слышишь? Ганс прекрасно знал, что Галлиман не слышит ни слова, но ему хотелось рассказать старому другу обо всем. Он прекрасно понимал, что сейчас перед ним не тот молодой человек, с которым он был когда-то знаком. Не лев в расцвете сил, а беспомощный старик, спящий сном младенца. Острые когти затупились, вчерашние дни растаяли. Из всего, что случилось за время долгой жизни Ганса, больше всего его сердце согревала мысль о том, что он со своими друзьями сделал важнейшие вклады в создание республики на Марсе. Он стал консулом. Галлиман сконструировал стеклянные дома. Ронан совершил массу полетов по Солнечной системе и затеял проект по приближению Цереры к Марсу. Гарсия 30 лет прослужил капитаном Марс-Земли, установил дипломатические отношения с Землей и договорился о программе обмена школьниками. Они сражались бок о бок, как братья по оружию, а битвы продолжались и после войны, ведь потом они бились за республику, за свою мечту. За 50 лет между ними не было ссор, разрывов, измен. Вот это и стало тем, чем Ганс в своей жизни гордился больше всего. Он печалился о том, что не сумел защитить мечты своих друзей, разрушил их надежды. Он не смог спасти Гарсия, которого отвергла бюрократическая система. Не смог уберечь поселение на Церере, которое так любил Ронан. Он не смог спасти даже Марс-Сити, которому они все отдали столько сил. Он не был хорошим другом, но никто из его друзей его ни в чем не обвинил. И Ганс чувствовал, что их дружба — величайший дар в его жизни. Ронан и Гарсия с какого-то момента на Марсе почти не бывали, и ближайшим соратником Ганса стал Галлиман. Они вместе прошли через взлеты и падения в послевоенной марсианской политике, вместе строили новый город, пережили боль потери детей. Сын и дочь Галлимана погибли при аварии космического корабля, возвращавшегося с Фобоса. Корабль взорвался во время снижения. Это было так похоже на судьбу Квентина и Адель. Схожие переживания, хоть и нежелательные, сблизили друзей. Соратник, понимавший твою боль, становился лучшим лекарством в самые горькие годы. 5 лет назад Ганс отправил Люинь на Землю вместо Пьера, внука Галлимана. Тогда Ганс не был уверен, хорошая ли это затея, отправка школьников на Землю, а у Галлимана не было никакой родни, кроме этого мальчика, и Ганс решил не подвергать его опасности. Вместо Пьера он решил послать на Землю Люинь, потому что та уже фонтанировала новыми идеями, и ей нужно было сменить обстановку. «Галлиман, Пьер — хороший парень. Ты должен быть счастлив. У тебя такой прекрасный внук». Ему в эти дни пришлось тяжелее других. После дебатов многие старейшины качали головой и говорили, что он предал твою последнюю волю, предал все то, над чем ты всю жизнь работал. Но я знаю, ты бы не стал так думать, старина. Я слушал его доклад и могу точно сказать, он не изменил твоей мечте. Нет, он сделал ее иной и вознес к небесам. Только Пьер понимает, что сделал ты. Он осознает твою технологию. Он унаследовал твои курчавые волосы и твой блестящий ум, но ему недостает твоей львиной ярости. Грядущие поколения запомнят его имя. В этом можешь не сомневаться. Пьер лучше Руди. Он знает, что для него важнее всего. Твой внук поддержал моего внука, и я подписал приказ об отказе от твоих стеклянных построек. Мы с тобой говорили, что хотим быть близки как братья и всю жизнь сражаться плечом к плечу. Исполнили ли мы свое обещание? А они? Они хотя бы захотят дать друг другу такое обещание? Все то, что было так важно для нас, будет ли это иметь для них хоть какую-то важность? Возможно, пришла пора передать мир нашим потомкам. Они думают не так, как мы, и, может быть, сейчас нужно именно такое мышление. Им не знакомо понятие безопасности, а потому они не понимают того, к чему мы стремились всю свою жизнь. Они жаждут сцены, только сцены. Они завидуют нам, потому что мы когда-то царили на сцене. Быть может, настало время уступить сцену им. Старина, нам пора отдохнуть. Ронан уже мертв, а Гарсия умирает на борту Марс-Земли. А ты? Что ж, все мы близки к завершению пути. Я знаю, что когда все вы уйдете, мне вряд ли захочется жить дальше. Быть может, нам всем пора подумать о встрече в другом состоянии существования. Ганс долго держал руку Галлимана, а потом бережно положил поверх одеяла. Стены палаты оставались темно-бирюзовыми, ночь была тиха. За стеной, примерно на уровне пола, цвели высаженные по кругу лилии. «Галлиман, все говорят о том, как много сил ты отдал своей карьере. Но мы с тобой прекрасно знаем, что не человек отдается карьере, а карьера отдается человеку. То, что мы сделали и продолжаем делать, это часть нас самих, и без этого мы не были бы полноценны. Молодые всегда нетерпеливы, когда слышат, как старшие рассказывают о своих достижениях. Но это потому, что они не понимают, что нам просто не хочется потерять себя. Старина, ты должен быть счастлив. Ты шел рядом со своей работой до самого конца жизни, и твое дело завершится вместе с тобой. Мало кому так повезло». Ганс закрыл лицо руками, уперся локтями в колени. «А что рассказать обо мне? Всю жизнь я только тем и занимался, что принимал решения. Но какие я принял решения? Я отправил в космос одного из ближайших друзей. Я решил разрушить город, построенный другим своим ближайшим другом. Я отправил сына на Деймос. Я наказал Рейни, единственного человека из нового поколения, которым по-настоящему восхищался. И теперь он ни за что не сумеет сделать никакую карьеру. Что же это за дело всей жизни? Неужели вся моя жизнь была сплошной неудачей? Я смотрю в будущее без оптимизма. Только тебе я могу сказать об этом, старина, потому что ты, как и я, уже не персонаж на этой сцене. Молодые то и дело говорят о Центральном архиве, но они не понимают, из-за чего наш Центральный архив работает. Население Марса всего 20 миллионов. В мегаполисах на Земле людей больше. Они с гордостью говорят о том, что когда-то 2 миллиона марсиан одолели 20 миллиардов землян. Но малое население — основа нашей стабильности, нашей системы. Наша свобода коммуникации имеет высший предел, и мы уже выросли настолько, что упираемся в этот самый предел. Я боюсь, что переселение в кратер приведет к слому, к разделению. Куча песка может расти только до определенной высоты, а потом она осыпается под собственным весом. Живая клетка способна вырасти до определенного размера, а потом она должна начать делиться. Для разделения цивилизации причина не нужна, потому что сообщество похоже на насекомых, а строением насекомого определяется его размер. Республика не сможет дальше жить как единый народ. «Я сделал все, что мог, Галлиман. Я помню, что ты говорил. Мы рождены из Земли и вернемся в Землю. Мы всегда приносили клятву верности нашей Земле, нашей почве. Ты говорил так. Небо безмолвно. Пусть Земля примет и взвесит нашу душу». Ганс встал и плотнее укрыл Галлимана одеялом. Он налил воды в стакан и поставил его на прикроватную тумбочку. На изножье кровати лежала аккуратно сложенная форма. Ганс знал, что это сделал Пьер. Пьер аккуратно приколол к мундиру деда все его медали. Ганс знал, что парень тоже хочет, чтобы Галлиман очнулся. Ему хотелось стать таким, как Пьер. Хотелось все приготовить к пробуждению Галлимана. Он проснется и поймет, что о нем не забыли. Ганс еще раз посмотрел на показания приборов и убедился, что все нормально. Тогда он торжественно отдал честь Галлиману в точности так, как в тот день, когда они оба салютовали флагу Марса. А потом он отвернулся и широким шагом вышел из палаты, так же решительно, как в тот день, когда впервые отправился в бой.